что уже было ему известно. Еще вопрос. Как, по-вашему, большевики относятся к державам согласия? Репнин ждал этого вопроса. Для сэра Джорджа Бьюкенена нет проблемы важнее. Вновь на какую-то минуту наступила тишина. Мне кажется, им нет смысла портить отношения с союзниками. Старое дипломатическое правило гласит, хорошая дипломатия не увеличивает числа своих врагов. Репнин на миг умолк. Ему послышалось, как где-то далеко-далеко за фонтанкой, за Литейным мостом, гремят выстрелы. Заминку в брестских переговорах вызвало требование русской делегации не перебрасывать немецких войск с востока на запад. Не думаю, что это только жест. Бьюкенен угрожающе пододвинул кулаки к Репнину. Но союзники... Он запнулся, и без того бледное лицо стало белым. Я хочу сказать, что союзники узнали о намерении нового правительства вступить в переговоры с немцами после того, как генерал Духонин получил соответствующее распоряжение. Репнин молча взглянул на посла. Даже в таком более чем корректном разговоре Бьюкенен не мог победить своей неприязни. Она была сильнее опыта, выдержки, профессиональной гибкости, наконец. Я сказал, сэр, то, что думаю. Это мое мнение. Но какая форма отношений между нашими странами устроила бы новое правительство, если бы признание было исключено? Спросил Репнин. Бьюкенен смутился. Воинственно выдвинутые кулаки отодвинулись к самой кромке стола. «Ну, если не исключено, то отсрочено», — поправил он Репнина. Он был рад, что может смягчить слишком категорическую формулу и хотя бы этим проявить великодушие. «Кстати, как относятся англичане к просьбе нового русского правительства о назначении представителя в Лондоне?» — спросил Репнин. Спросил стремительно, точно рассчитывая на нерасторопность собеседника. Бьюкенен осел в кресле, будто провалился в него, кулаки упали. «Но ведь мы условились, что вопросы буду задавать я». Вновь наступила тишина, и в ней прозвучали выстрелы, одиночные, с неверными интервалами, первые где-то рядом с посольством, кажется, на Марсовом поле. Остальные дальше. Сэр Джордж сидел, сомкнув уста. Его усы мрачно шевелились. «Стреляют», — произнес он печально. И вдруг улыбнулся. «Мы привыкли. Всю ночь стреляют», — он помрачнел. «Вот так проснешься и не спишь до утра. Стреляют и поют. Поют и стреляют. Революция!» Он поднял брови, наморщил лоб в мучительном раздумье. «О чем мы говорили? Ах, да, красный представитель в Лондоне. Ну что ж, может быть, это и есть форма наших отношений. Кстати, кто бы им мог быть? Литвинов? И как это совместить с прежним русским послом? Там Набоков. Два посла. Литвинов и Набоков. Как это будет выглядеть? Красный и, так сказать, белый. Не поставим ли мы в ложное положение первого, да и второго? Вы правовик. Как там в истории международного права? Были прецеденты?» Он встал, очевидно дав понять, что разговор исчерпал себя. «Литвинов и Набоков. Красный и белый. Можно задать вам еще один вопрос?» Он медленно подошел к Репнину и оперся на стол. Он стоял сейчас подле Репнина, стоял не твердо. «А что, если бы союзники заявили завтра... Да-да, совершенно официально, что они не настаивают на участии России в войне. Пусть сам народ, русский народ,